«Когда работать пойдешь?» — спросила мать. «Отдохну малость, пойду. Пора бы уже, иначе место потеряешь. Это не стул в канцелярии, чтобы его терять». Мне понятно, почему она каждый день подгоняет меня пойти в автосервис, но не хочется с ней спорить. Не беспокойся, мама, дай на мир посмотреть 2-3 недели, а тогда уж возьмусь. Долго рассказывать, как мы чистили квартиру эстрадного певца и как вышли набитые барахлом. Это сугубо профессиональная тайна, не надо о ней слишком уж распространяться. Взяли мы 12 перстней с разными драгоценными камнями, 18 браслетов, 6 колье, да еще столько же прочих золотых безделушек. Самое смешное, что я нашел в банке из-под кофе 1200 левов. Верно, это был НЗ супруги. Супруг-то вряд ли станет прятать свою заначку в банку. Тоди объяснил, что это называется реквизитом. Не знаю, волновался ли он. Меня же все время трясло точно новичка. Барыш большой, думал я, когда шел домой. Но это ли большой удар, который гарантирует мне будущее, чтобы не было нужды рисковать и в дальнейшем? Потому что какими бы отличными ни были мы мастерами, совершенства в таком деле не бывает, основа в тюрьму неохота. Ну, никак нельзя. Ну, никак не полезно для здоровья. Все прошло блестяще, а я уж был раскис. Я слышал, подобные настроения охватывают моих коллег, когда они чувствуют, что стареют. Но меня-то в мои 28 это пока не должно касаться. Я вернулся домой в полночь, спать не хотелось. Запихнув в целлофановый пакет парик, усы и бороду, спрятал его в поленницу дров и двинул в бар «Орфей». Захотелось чего-нибудь крепкого, чтобы забалдеть. Рене бы увидеть. Ее смена до 4 часов. Пока она работает, мы и словом не обмолвимся, только взглядами обмениваемся. А потом, может, мне повезет? Тоди побывал у меня дома 3 дня. Узнав от матери, что он меня разыскивал, я побежал к нему. В холле было накурено. Или сам остервенело курил, или гости у него были. Стоял запах одного сорта табака, на столике лежала пачка вента. Он мусолит эту вонючую траву. Затянулся раз-другой, и сигарета сгорела. Что, на хвост садятся? Певец еще не вернулся с побережья. У нас другие неприятности. Тоди придвинул ко мне пачку с сигаретами. Несколько дней назад Хантов возил нас за грибами. После этого пикника Краси умерла. Доктора сказали, отравилась грибами. А кто это сделал? Может, это случайность. Только обвинение падет на Хантова. Он один собирал грибы. Он предложил их испечь, он угощал. Вчера он был на квартире у Дашки. Когда выходил из дома, кто-то его стукнул по голове. Ты? У меня железное алиби. Тогда кто? Не знаю. В отделении милиции он был без сознания, а ожил ли в больнице, узнаем. Если не дал дуба, ему предъявят обвинение в отравлении.